Второе крещение. Улька, не сдержав обещания, пролежала на печке еще неделю. Что было с ней, незнамо, как говорила набожная Баболда. Да только священника позвать не лишне. Возможно, менингит, а может и воспаление легких. Кашляла она раскатистее грома и от головной боли кричала в голос. За всю свою 13-летнюю жизнь болела Улька второй раз. Зато как? Первый, когда исполнился ей год. Наши войска побеждали под Сталинградом. Впереди были Курская битва и освобождение Киева. А третья по счету девочка в семье танкиста Иванкина лежала ярко-красная, огнедышащая и уже хрипела. Сам Иванкин крушил своим Т-34 немецкие боевые машины на полях сражений, в то время как жена его Маруся и мать Евдокия, склонившись над доченькой-внученькой в глубоком поволжском тылу, решали, что делать. «Звать врача Ивана Кузьмича», — говорила Маруся. «Звать батюшку Митрофана», — спорила Евдокия. «Покрестит заодно и отпоет». Стоял февраль. Метель задувала во все щели. Сугробы закрыли окна скособоченных деревянных домов по самые наличники. Мария пошла в ближайшую церковь на краю соседней деревни, да упала в снег, сбиваемая ветром. Врач Иван Кузьмич жил ближе, до него и добрались. Кузьмич собрал свой саквояж, вместе с Марией доковылял, спотыкаясь до дома Иванкиных, прощупал лимфоузлы у годовалой Ульки, померил температуру — 42, прослушал грудную клетку, помял живот и весьма сумбурно заключил. Или отит, или менингит. «А делать-то что?» — спросила Мария. «Пенициллин покупать». «У кого?» «У меня». «А стоит что?» «Дорого, Марусь». «Да все продам. Шубу продам, сапоги продам, блузку продам, туфли продам и ведерко топленого масла». «Ведерко масла прямо сейчас отдай. Остальное как продашь, не тороплю. А порошочек тебе дам, американский». Врач достал из саквояжа бумажные пакетики. «По ленд-лизу пришел. На 3 дня хватит». Маруся пошла провожать Кузьмича, а в это время Евдокия привела папа Митрофана. Дошла-таки до соседней деревни. Обмерзла вся, окоченела. Батюшка приготовил купель в цинковом тазу, собрался опускать туда Ульяну. Дотронулся до горящего лба малышки, затем опустил указательный палец в воду и помотал головой. «Не, макать в купель не будем. В ней градусов 15 угробим сразу». Помахал крестом над кроваткой, почитал молитву скороговоркой, помазал маслом открытый лобик и ручки. «Выживет батюшка?» — спросила Евдокия. «Одному Богу известно», — скупо ответил поп. «Платье-то в гробик шить?» — не унималась она. «Шей», — разрешил священник. «На годик-то ткани тратить или на вырост?» «Шей на годик», — кивнул Митрофан. «Аль на вырост». Евдокия уложила батюшке в корзинку яичек и отрезала шматок сала. Пока бабка провожала служителя культа, вернулась Маруся. Да снова не одна. Она вспомнила, что в другой деревне, левее, живет еще один поп, молодой отец Федор. Постучалась к нему, привела сквозь метель в дом. Федор посмотрел на таз с водой, сунул туда палец и покачал головой. «Воду погреть надобно», — сказал он. «Да вы что, батюшка? В доме-то колотун. Умрет сразу», — взволновалась Мария. «Ну что ж, помолимся. И то лучше будет». Пока поп ходил вокруг колыбели Ульянки, Маруся кинулась собирать ему корзину. Однако яиц в кухне не оказалось, а от сала осталась только щетинистая шкурка, которую любила жевать сосать свекровь Евдокия. Положила полпирога с полбой и баночку сметаны. Вернулась, когда Федор заматывал большой железный крест в мягкую ткань. «Выживет батюшка?» — с надеждой спросила Маруся. «Одному Богу известно», — отмазался Федор. «Я вот платье хочу изшить. На вырост, да? Чтоб лет до 6 носила». «Шей на вырост?» «Или на годик?» — пытала Маруся. «Или на годик?» «Что Бог-то говорит?» — отчаялась мать. Молись, и услышишь Бога сама. Все лично тебе и передаст. На то мы расстались. Маруся помолилась. Евдокия, вернувшись, помолилась трижды. Пенициллин, разведенный в водичке и влитый в ротик с помощью ложечки, тем временем начал свое животворящее, богоугодное действие. Через 3 дня Ульянка уже смеялась. За это время мама со свекровью Евдокии шили ей платье из клетчатой байки, отрез которого отец привез по ленд-лизу вместе с тем же верблюжьим одеялом. Кажется, ткань была английской. По крайней мере, так Ульянка рассказывала впоследствии своим детям. Платье она носила до 6 лет. Теплое, уютное, темно-синее в бордовую клетку с кокеткой над грудью. После Ульки в нем ходили еще 6 сестренок, а последнему братику, уже истертое, с заштопанными в локтях рукавами, его стелили в колыбель поверх матрасика для пущей мягкости. Чудесное исцеление Ульки дало толчок сразу нескольким семейным Евангелиям. «Внученьку спас Бог и его представитель на земле поп Митрофан». От Евдокии. «Доченьку спас Кузьмич и пенициллин», открытый англичанином Флемингом. От Марии. «Меня спасли мама с бабушкой, покрестив 2 раза за день и продав все ценные вещи». От самой Ульяны.